Метели собрала остатки сил и устремилась вверх по дороге. «Барт, Барт!» — закричала она, собираясь немедля сказать ему, что Дуг просто не мог быть тем человеком, который убил Ванду и теперь преследует их. «Барт, это не он! Не он!» Но слова ее относило ветром. Барт стоял в метрах в ста, повернув к ней голову. «Что такое? Что случилось, Элия? Давай побыстрее, нам еще надо найти, где укрыться на ночь. Темнеет». «Барт!» — крикнула она снова. «Это не он! Это был не он!» И снова остановилась, как вкопанная. Мысль работала уже независимо от ее воли. И правда открывалась ей все отчетливей. Сколько бы она дала, чтобы не знать этой правды, чтобы правда эта снова исчезла во тьме неведомого. Правда была мучительной, но теперь настал миг, когда укрыться от нее уже было никак нельзя. Барт говорил, что убийца Дуг. Но Дуг не убивал, потому что не способен на это. Кто же тогда убил? Кто, кроме Барта? Дуг не убивал Ванду. Значит, это сделал Барт. Почему же тогда Дуг шел за ними по пятам в горы? Сейчас Селия поняла, почему. Вовсе не за тем, чтобы убить ее. Наоборот, он хотел ее защитить. Он видел, как произошло убийство. Дуг знал, что она убегает с убийцей в горы. Хотел догнать, найти, чтобы помочь и защитить. А она, Селия, бежала все дальше от его оберегающих рук. Прямо в лапы того, кто убил свою жену, а теперь, наверное, собирался убить ее. Но почему? Почему Барт не оставит ее в покое, не бросит и не уйдет один? Да потому, поняла она вдруг с пугающей ясностью, что ему нужна ложь, которая бы его оправдывала. И ему надо убить ее, Селию, будто убийца Дуг, а ей, в свою очередь, предстоит убедить в этом всех остальных. Значит, убивать ее Барт не собирается. Не собирается, пока она верит в придуманную им историю. «Селия!» — донесся до ее ушей ужасный крик. Она обернулась. Барт стоял всего лишь в нескольких метрах от нее, глаза его были красными от ветра и слезились, а на лице появилось какое-то дикое звериное выражение. «Ты звала меня, что ты хотела?» Она хотела ему сказать, что Дуг не убийца. Но сейчас, догадавшись обо всем, она должна была притвориться, будто ничего не знает. Сможет ли? Лгать по мелочам она умела. Но по-крупному она втянула голову в плечи и повернулась, чтобы он не мог видеть ее глаз. Потом заставила себя улыбнуться и посмотреть на него. «Так, ерунда», — еле слышно сказала она. «Мне просто что-то послышалось, и я испугалась, но, думаю...» «Что тебе послышалось?» — сурово спросил он. «Шаги? Он уже рядом?» «Нет-нет. Что-то зашумело в кустах. Наверное, птица. А может, просто ветер?» «Ладно, нам надо идти». Она послушно двинулась за ним. Они молча поднимались по склону, опасливо озираясь по сторонам, то и дело оглядываясь. Поскольку приходилось держаться кустов, они не могли видеть, что происходит сзади. Дорога круто уходила в горы. Сил уже не оставалось совсем. Мучил голод. Селия так и не оправилась от пережитого потрясения, и открытие, сделанное ею камнем, лежало на душе. Ее не отпускал страх. Страх и одиночество, невероятное одиночество. Ужасное ощущение заброшенности, покинутости. Ничего подобного она в жизни не чувствовала. Еще совсем недавно она могла положиться на Барта, доверяла ему, а теперь осталась одна одинешенька в этой глухомане, наедине с убийцей, и уходила с ним от единственного человека в мире, способного ей помочь. Месяц назад она ушла от Дуга.